Глава восьмая. Снег искрился и переливался, напоминая россыпь бриллиантов. Был пушистым и мягким, подобно драгоценному ковру. Полная магии, не чувствующая холода, я ощущала счастье. А тот факт, что я была босиком и в ночной рубашке, в которой легла в кровать, лишь подтвердил, что я сплю. Жаль, конечно. Мимо пролетел один из духов. Рука машинально скользнула к поясу и, о счастье, нащупала в ножнах знакомый хрустальный кинжал. Вытащив его, проверив баланс и остроту лезвия, я убрала его обратно. Идеальный артефакт, а еще его вполне можно использовать как оружие. Быстро оглянувшись по сторонам и обнаружив только горы и снег, я нахмурилась. Не просто так подсознание отправило меня на эти горные склоны, да еще и облачило в привычный наряд. Надо искать ответы. Духов вокруг становилось все больше. Они снежными светлячками кружили вокруг, задевая меня призрачными крылышками, отчего становилось щекотно. А затем я снова увидела небольшую сову. Она долго и хаотично кружила рядом, а потом полетела вперед. Вернулась и опять направилась в сторону одного из склонов, словно зовя за собой. Озарение наступило, когда сущность схватилась за рукоять кинжала, будто пытаясь вытащить его из ножен. Чтобы дух добровольно приблизился к такому артефакту, никогда в жизни. Проводник? Скорее всего. Пожав плечами, я последовала за ним. «Куда ты меня ведешь?» — с усмешкой уточнила, когда прошло около получаса. На ответ я не надеялась, но когда дух на пару мгновений сел на плечо, а затем в очередной раз полетел дальше, направилась за ним. Мы шли по странной траектории, хотя снежное поле было ровным. Но я доверчиво повторяла указанный путь, правда, порой приходилось возвращаться обратно. Если сущность, проводник, отправленный в мой сон госпожой Зимой, а именно так я его воспринимала, то стоит довериться ему. Вскоре я наткнулась на невидимую преграду. Завеса. Сова летала вокруг, а я думала, как поступить. Нет, я уже открывала грани мира, призывая сущности, но никогда не разрывала завесу. Слишком опасно. К тому же, во время призыва меня всегда страховали. Но ведь это сон, и в нем проводник, отправленный богиней. Значит, мне ничто не угрожает. Решительно вытащив кинжал, я поудобнее перехватила его, а затем взмахнула, разрезая ткань завесы. Миллион снежинок взмыл воздух, закружившись вьюгой, а когда она улеглась, я нервно выдохнула. Передо мной возвышался сверкающий замок из снега и льда. Высокие шпили башен уходили в пронзительное голубое небо. Хрустальные стены казались хрупкими, но я почему-то знала, они крепче алмаза. А мост, перекинутый через пропасть, выглядел как морозный узор на окне в зимнюю ночь. И ворота, правда, сейчас закрытые. Неужели это все же и есть легендарные чертоги госпожи Зимы? Именно такими их описывали в книгах, а я видела в снах. Хотя на этот раз было намного больше деталей. Но ведь и я рядом с обителью моей богини. Шагнув вперед, я уже не сомневалась, почему-то зная, что мне нужно перейти через мост. Что и говорить, было страшно. Поднявшийся ветер взметнул в воздух мириады снежинок. Они оказались непривычно нежными, а колючими. Жалили, подобно пчелам, вынуждая отмахиваться от них и закрывать глаза. На какой-то миг мне показалось, что среди неожиданной вьюги промелькнул тот дух с поломанным крылом, и это разозлило. Промедление продлилось всего пару секунд. Привычно сплетя щит, я заставила стихию убраться с моста и, наконец, получила возможность увидеть, что происходит на том его конце. А происходило то же самое, что и в моем предыдущем сне с ирбисами. Появились великаны. Медленно открыли высокие и массивные ворота, в проеме которых снова появилась та незнакомка в кружевном платье. Белоснежные волосы развивались под порывами ветра, корона сверкала, а за плечами клубилась сама вьюга. «Госпожа Зима! Это точно она!» «Иди ко мне!» — мягко сказала она, разведя руки в стороны, словно для объятий. Не в силах поверить собственным глазам, я шагнула вперед и сразу же провалилась по щиколотку в снег. Нахмурившись, я взмахнула рукой, убирая препятствие, но стоило сделать второй шаг, как все повторилось. Более того, чем дальше я шла, тем сильнее проваливалась. Применив заклинание, чтобы сделать на поверхности наст, способный выдержать мой вес, я потерпела неудачу. Странно. «Я жду», — позвала меня богиня, отвлекая от мыслей. «Я так долго тебя жду». Мотнув головой, я призвала все силы, чтобы расчистить себе дорогу, но в итоге обошлась заклинанием. Оно освободило мне проход, убрав снег в стороны. Я прошла примерно 10 метров, а стены по бокам были почти с меня ростом. Ведьмино чутье подсказывало, что так не должно быть. Разве таким образом встречает богиня своих дочерей, устраивая им полосу препятствий? Остановившись в нерешительности на несколько секунд, я обернулась и поняла, что нахожусь примерно на середине моста. Но если госпожа Зима ждала меня у ворот замка, то там, где бушевала вьюга, подрагивая хвостом, стоял Ирбис. Он ничего не предпринимал, но ветер принес мне его эмоции. Удивление, неверие, настороженность. Это мешало двигаться дальше, но назад мне идти совсем не хотелось. Все же котики... Пусть даже большие и невероятно красивые, это чудесно, но я здесь, потому что меня позвала богиня. Сложный выбор. Разумом я понимала, что просто обязана подойти к госпоже Зиме, но, как всегда, решила довериться чутью. Мотнув головой, я развернулась и пошла обратно, стараясь не думать, что снежные стены растут, но расстояние совсем не сокращается. Я будто топталась на месте. Когда же стены сомкнулись над головой, образовав подобие тоннеля, я испугалась. Очередной порыв ветра бросил в лицо горсть снежинок. Они каким-то чудом проникли сквозь щит, попали в лицо. На глазах выступили слезы. Я закашлялась, безуспешно пытаясь восстановить дыхание. А новые снежинки все липли и липли. В груди стало горячо, а каждый вздох давался с трудом. Остановившись, я повернулась, но моей богини там уже не было, как и моей магии. Зато был обваливающийся тоннель, грозящий погрести меня под тоннами снега. Перед глазами замелькали черные мушки, голова закружилась, а тело стало словно из камня, неповоротливое и тяжелое. Последнее, что я увидела перед тем, как отключиться, бросившегося ко мне Ирбиса. Ивару не спалось. День оказался насыщеннее событиями, чем он мог представить. Казалось бы, можно успокоиться, ведь Эри доставлена в его мир. Ларс, несмотря на кардинальные изменения планов, отреагировал нормально, а сама ведьма успокоилась. Увы. Ничего не выходило. Интуиция, которая так часто предупреждала о неприятностях, настойчиво требовала прислушаться к ней. Звериное чутье? Возможно. Но сейчас главное было понять, с чем это может быть связано и в какой именно точке напряжение возрастает. А тонкая ткань порвется с оглушающим треском. День давно закончился, часы отсчитывали новый, а Ивар все сидел в гостиной перед ярко пылающим камином и потягивал вино. В одиночестве. Вынести чью-либо компанию он сейчас не смог бы. Даже братья раздражались сильнее, чем обычно. Но больше всего его волновало, что он продолжает думать о ведьме. Его неправильной снежной ведьме, которая за считанные дни умудрилась пробраться сквозь щиты спокойствия и уверенности в правильности поступков. Ее запах, голос, манера поведения. Они настолько будоражили кровь и волновали тело, что все остальное становилось неважным. Увидев же, как Ларс целует ей руку, брата отчаянно захотелось прибить. Никогда для него ничего не жалел, а тут... Странное чувство. Легкий шум шагов Ивар услышал, несмотря на потрескивание поленьев в камине, как уловил и волнующий аромат сквозь запах дыма. Он насторожился, замер, а затем неслышно метнулся к двери. Чувства не подвели. По коридору действительно шла Эрин. Белое то ли платье, то ли ночная рубашка делала ее похожей на призрака. Кажущиеся более темными волосы рассыпались по плечам, а глаза цвета расплавленного серебра мягко мерцали при свете ночных светильников. Она не видела его и упрямо двигалась вперед. Несколько неуверенно, а еще босиком. Постоянно мерзнущая Эри и босиком... Быть такого не может. Но более странным стало то, что она пришла в ту часть замка, куда ей точно не устраивали сегодня экскурсий. Это крыло принадлежало Ивару, и в него никто не рисковал соваться без разрешения, не считая слуг. Его личная территория. Место, где он мог расслабиться. Конечно, приятно думать, что ведьма вдруг решила составить ему компанию. Вот только Ивар знал, что ни за что в жизни она бы не пришла к нему сама. Слишком упрямо. Что ж, тогда следует выяснить, что она задумала. Подождав, пока она пройдет мимо, Ивар незаметно двинулся следом. Они пересекли несколько холлов и коридоров, спустились по лестнице, ведущей непосредственно в чрево горы, где находилось еще одно чудо Фриорана. Горячие источники редко выходят на поверхность в пещерах, но по причуде богов гора, на которой клан Гэротов построил цитадель, обладала не одним, а сразу несколькими, которые в итоге образовывали целую сеть подземных бассейнов и своеобразных водопадов. За пару столетий клан окончательно облагородил пещеры, оснастив их неярким освещением, сделав удобные входы в купальни, а также подвел насосы и наладил горячее водоснабжение в замке. Спрятавшись за очередным поворотом, Ивар нахмурился. Удивляло не то, что Эри так и не заметила преследования, а он скрывался только сначала. Дело было в том, что она вела себя так, словно ей была хорошо знакома вся сеть пещер и переходов, хотя понадобится время, чтобы научиться правильно ориентироваться. Ивар собирался показать ей их на днях, когда ведьма немного освоится, но она нашла их сама. Вот только как? Тем временем Эри остановилась у кромки воды самой глубокой купальни. Там установили мост, позволяющий входить в воду более плавно, а не сразу рухнуть на несколько метров вниз. И сделали ограждение по той же причине. Ивар не понимал, почему Эрин пришла сюда, но когда она шагнула вперед, то он на мгновение выдохнул с облегчением. Может и правда тот же Давен рассказал ей о купальнях, когда приходил извиняться. Заодно и объяснил, как пройти. Ведьме не спалось, и она решила искупаться. Босиком же и в рубашке, чтобы не тащить с собой вещи для переодевания. Нет. Это бред. Эри прошла еще несколько метров, и вода уже подобралась к коленям, намочив тонкую рубашку, которая прилипла к телу. Вода теплая. Ведьма наверняка умеет плавать, так что опасаться нечего. Он просто постоит, удостоверится, что все в порядке, да и полюбуется на Эрин, что уж говорить. Тело у нее шикарное. Длинные стройные ноги, тонкая талия, красивая высокая грудь, роскошные бедра. Нервно сглотнув, Ивар жадно уставился на Эрин. Она уже была в воде по пояс, оставшая полупрозрачной ткань не скрывала изгибы соблазнительного тела. В какой-то момент он подался вперед, не в силах оставаться на месте. В эту секунду ведьма резко обернулась и в упор уставилась на него. Ивар замер, примерно представляя, какие кары обрушит на его голову разозленная Эрин. Но она словно и не заметила его. Оказавшись в воде, она сделала несколько крупных грибков, подтверждая, что плавать умеет. Ивар хотел было успокоиться, но затем девушка скрылась под водой. Вынырнула, тяжело дыша, и снова пропала. Молча. Словно не понимая, что происходит. Это как-то совсем не походило на нее. Когда прошло несколько секунд, а она так и не появилась, он занервничал. Так, плевать на ее возможную ярость, ведьму надо вытащить из воды. Пусть плескается в лягушатнике, она такую глубину не заходит. Плавает она под водой или тонет, разбираться нет времени. Его нервы не выдержат этого ожидания. Потребовалось несколько безумно долгих секунд, чтобы нырнуть в воду, найти там девушку и вытащить ее на поверхность. Нащупать пульс и выругаться. Сердце бьется, но Эри не дышит. Да чтоб ее... Разбираться, как такое возможно, что за несколько секунд она нахлебалась воды и при этом не издала ни звука, показав, что тонет, Ивар не стал. Зажать нос, открыть ведьме рот и вдохнуть воздух. Повторить еще несколько раз и быстро повернуть Эри на бок, когда она закашлялась. Выждать нужное время. Услышав, как ее дыхание становится ровным, и понять, что едва не сошел с ума, на миг предположив, что может потерять ее. Выдохнуть с облегчением и осознать, что опасность миновала. Подавить ругательство, рвущееся с губ, и устало упасть рядом, положив руку Эри на грудь, чтобы чувствовать, как бьется ее сердце. Подождать несколько минут, а затем приподняться и увидеть, как светлые волосы темнеют на глазах, становясь цвета горького шоколада. Губы карминовыми, а кожа постепенно приобретает золотистый оттенок. Вот только взгляд так и соскальзывал вниз на тело, облепленное мокрой рубашкой, которая практически ничего не скрывала. «Что за...» Ивар не выдержал и выругался вслух. «Проклятие? Результат случившегося?» А затем накатил приступ ярости. Хотелось как следует встряхнуть эту упрямую ведьму, потребовать у нее объяснения, а еще прижать к себе и впиться в эти соблазнительные губы, чтобы не дать ей возможности опять обозвать его идиотом. Как получилось, что именно последний пункт своих желаний он осуществил, Ивар не понял. Просто секунда, и он осознал, что целует Эри. Пьет ее дыхание, наказывает за эти 3 безумных дня, когда она измотала ему все нервы, поставив под сомнение выдержку и опыт. А еще пытается удостовериться, настолько ли сладки губы, о которых он грезил последние сутки, или ему показалось. Одно, несомненно, оторваться от ведьмы не было никакой возможности. С каждой секунды поцелуй становился все более глубоким и жадным, а когда Ивар почувствовал, что Эрин отвечает ему, то и вовсе чуть не обезумел. Просунув руку ей под спину и притянув к себе второй, он зафиксировал ей голову, не давая отстраниться, и заставил разомкнуть губы. Где-то на краю подсознания промелькнула мысль, что не следует демонстрировать свои желания с таким напором, ведь несколько минут назад Эрин едва не утонула, но все это смело волной страсти. И больше всего радовал отклик. В какой момент все изменилось, сказать сложно, но то, как девушка словно окаменела, он почувствовал. Ивар замер, отстранился, чтобы увидеть, как серебристые глаза темнеют, наливаясь чернотой и яростью. «Если соберешься в следующий раз искупаться, позови меня с собой», — попробовал разрядить обстановку шуткой. «Ну или записку оставь, что решила покончить с собой». «Ты...» Растерявшись на миг, выдохнула она и быстро взглянула по сторонам. В этот момент вдребезги разбился щит, который он мастерил вечером около часа. Но зато Эри придется смириться, что ее любимое заклинание не сработало. Обезьяной ему не быть. Хотя теперь есть проблема. Второго щита надолго не хватит, следовательно, ведьму надо успокоить. «Эри, если ты не умеешь плавать, то зачем лезть на глубину?» Ивар отчаянно пытался восстановить дыхание и при этом умудриться отвлечь Эри от планов праведной мести. То, что за ней не заржавеет, он уже понял. «Я чуть с ума не сошел!» «Какую часть тела тебе отморозить?» Ледяным голосом спросила она, даже не пытаясь вырваться, что вносило определенный диссонанс в происходящее. Все же держать в объятиях желанную девушку, но при этом она в шаге от того, чтобы сделать из тебя снеговика или что похуже, не сильно воодушевляет. «За что?» — поинтересовался Ивар. «Дай подумать». Судя по растерянности, промелькнувшей во взгляде, Эрин пыталась понять, почему не сработало проклятие, поэтому тоже пыталась заговорить ему зубы. «Ты притащил меня в пещеру и...» «Ты сама пришла сюда!» Не выдержав, рявкнул он и отпустил ее. «Нет!» «Пришла во сне, чуть не утонула, а я тебя спас!» Быстро обрисовал он обстановку. «Слушай, если ты по ночам шастаешь и не помнишь, то надо было меня об этом предупредить, я бы привязал тебя к кровати». Впрочем, привязать к кровати ее в любом случае хотелось. «Что?» Эрин вскочила на ноги. «Переборщил». «Да чтоб ее! Она хоть понимает, насколько соблазнительно выглядит вот в этой своей полупрозрачной тряпке, облепляющей тело? С темными волосами и сверкающими от ярости чернильными глазами. И это, бездна его дери, возбуждало еще сильнее. Он хотел и бесцветную льдышку, но эта новая Эрин и вовсе лишала рассудка. Кстати, получается, ему не показалось? Эрин, ты не хочешь объяснить изменения в своей внешности?» Приподнял он бровь. «Что с ней не так?» На миг растерялась она, а затем подцепила одну из прядей, взглянула на нее и хмыкнула. «Эрин!» «Не ори на меня!» Повысила голос ведьма, а затем усмехнулась. «Что, не нравлюсь?» «Нравишься!» Выпалил он в ответ. «Объясни, в чем дело?» «Ивар, я же говорила, надо было правильную ведьму воровать. Это моя настоящая внешность. А под блондинку я обычно маскируюсь, чтобы дурацкие вопросы не задавали и пальцем не тыкали. А то как же, снежная ведьма и брюнетка. Такого ведь быть не может. Надоело, проще бледной молью походить, чем отвечать. Но раз теперь ты все знаешь, то привыкай. Снова скрываться под иллюзией и не подумаю». Ивар не выдержал и улыбнулся. Было видно, что для Эри это больная тема, и ее успели порядком достать. С одной стороны, хотелось закинуть дров в этот разгорающийся костер, чтобы насладиться ее взрывным нравом, ведь сейчас ведьма была настоящей, как и ее внешность. А с другой... Надо бы ее успокоить, но прекратить этот неистовый всплеск он желал только одним способом. Продолжить то, что они начали. «Ты надо мной смеешься?» Возмущенно ахнула она. Кажется, Эри поняла его молчание не совсем правильно. В купальне основательно похолодало. Неизменно горячая вода покрылась ледком, а с дыханием теперь вырывались облачка пара. Ивар успел достаточно хорошо узнать ведьму, чтобы понимать, расслабляться не стоит. Она просто собирает силы и плетет нужное заклинание. Подобравшись, как перед прыжком, Ивар не сводил взгляда с ее лица, так что момент атаки не пропустил, отпрыгнув в сторону. Это они уже все проходили в трактире, так что теперь он был наготове. Уйдя еще от двух атак, причем последняя была крайне коварной, Эрин запустила в него очередь из ледяных копий, которые были настолько острые и крепкие, что, попадая в стену, выбивали из нее каменное крошево. Ивар бросился к ведьме. Всего пара секунд, и они оба оказались на полу. Удерживая руки девушки и не давая ей колдовать, он на миг ругнулся и не смог устоять. Снова. И пропал окончательно. Через какое-то время Ивар неожиданно понял, что отчаянно вырывающаяся и ругающаяся Эри перестала сопротивляться и отвечает на очередной поцелуй. Да, прекрасное средство успокоить ее. На данный момент лучшее, наверное. Вот только рано или поздно придется прерваться, но пока все, о чем он мог думать, это теплые губы. Настолько сладкие и желанные, что оторваться от них просто невозможно. А еще трепещущее тело под ним. Кожа была нежной, словно шелк, а упругая грудь выглядывала через полураспустившуюся шнуровку и манила прикоснуться. До безумия хотелось накрыть ее ладонью и сжать, и даже тот факт, что в следующую секунду он станет снеговиком, не мог испугать. Но слава всем богам, здравый смысл еще не полностью его покинул, заставив себя остановиться. Ивар приподнялся, продолжая удерживать запястье Эрин, а когда она посмотрела на него с затуманившимся взглядом и облизала припухшие губы, он нервно сглотнул. «Это просто безумие какое-то!» «Что ты делаешь?» — растерянно пробормотала она. «Так, надо срочно расставить все точки, пока она не пришла в себя и не зарядила в него проклятием посильнее. Целую. Самую красивую, сильную и неправильную снежную ведьму». Ивар улыбнулся, а когда Эрин прищурилась, спокойно добавил. «И буду целовать ее каждый раз, если она станет так себя вести». «Ты...» «Эрин... «Давай заключим перемирие», — миролюбиво предложил он. «Ты не станешь испытывать на мне свою магию, а я буду исполнять все твои желания». Прозвучало немного двусмысленно, но Ивару было все равно. Его устроит любой вариант, причем ее отказ будет даже интереснее. «Ты уже четвертый день испытываешь мое терпение». Судя по тому, как изменился голос, Эри окончательно пришла в себя. «Это не пройдет бесследно. Теперь отпусти меня». «Что, если нет?» «Да, не стоило так шутить». Почувствовав, как заледенели кисти, Ивар отпустил запястье девушки. Все же разбило его щиты до последнего, а он не заметил как. Потрясающе сильная и упрямая ведьма. Неуловимым движением она умудрилась спихнуть его с себя. Перекатилась и в одну секунду оказалась на ногах. Злая, рассерженная, бесконечно желанная. «Еще раз такое сделаешь и станешь...» «Извиняться не стану, даже не мечтай». Перебил он ее, незаметно разминая пальцы и пытаясь определить степень обморожения. «Других способов успокоить тебя я не знаю». «Но повторяю, если ты еще раз попробуешь после купания выпустить мороз, то приму более радикальные меры. Не хочу, чтобы ты заболела». Кажется, речь увенчалась успехом. Видеть растерянность на лице Эри оказалось неожиданно приятно. «Никогда в жизни больше не смей меня целовать!» — крикнула она после небольшого замешательства, а затем развернулась и бросилась прочь из купален. Такой прыти он точно не ожидал, но догонять не стал, лишь отправил вслед согревающее заклинание, которое ее высушит. Пусть спустит пар, если можно так выразиться, в отношении снежной ведьмы. К тому же, стоит подождать и дать ей возможность самостоятельно найти выход, прежде чем идти следом. Подождав минут 15, Ивар направился обратно в свое крыло. Настроение было прекрасным, а в голове появилась одна интересная идея. Даже тот факт, что Эри зацепила его одним из копий, был ерундой по сравнению с бонусом от их стычки. «Я брела по коридорам, пытаясь найти свои покои, едва сдерживая ругательство, рвущееся с губ, и призывая на голову Ивара всевозможные кары. Происшествие настолько ошеломило, что я не могла думать ни о чем другом. Переход из одного состояния в другое, а затем и в третье, оказался слишком бурным. Я просто внезапно поняла, что снежный плен исчез, и я могу дышать. А после мне стало настолько хорошо, словно глотнула волшебного эликсира, наполнившего тело сладкой истомой. Это было подобно легкому весеннему бризу. Я даже расслабилась на мгновение, пока не почувствовала, как нежный ветерок блаженства сменился ураганом, сметающим все на своем пути. Как ни странно, но мне это тоже понравилось, однако я вовремя осознала, происходит что-то совсем не то, и открыла глаза. Лучше бы я этого не делала. Теперь невозможно сделать вид, что ничего не было. Ведь я... до сих пор чувствую как вкус губ, так и хватку сильных рук на своем теле. Да как он посмел? Наглец, хам! Разве такое возможно, что из-за какого-то поцелуя снежная ведьма в какой-то момент просто перестает соображать? Я должна была как минимум сразу заморозить нахала, а вместо этого... превратилась в податливый воск в его руках и, о ужас, не только разрешила себя поцеловать, но и наслаждалась происходящим. Позор мне! Какая из меня снежная ведьма после подобного? Это какие-то чары. Других объяснений я найти не могла. Второй... нет, уже третий поцелуй, и каждый раз все заканчивается одинаково. В голове появляется туман, в теле сладкая истома, и так хочется, чтобы этот момент никогда не заканчивался. Как Ивар ушел от моих атак, словно знал, какие именно заклинания я буду применять. Может, он обладает ментальной магией и может читать мысли? Нет, слишком много промахов и непредотвращенных ситуаций было за эти дни. Да уж, ничего не скажешь. Оказывается, я слабее, чем думала. Ведь я так гордилась тем, что все же неправильная, а значит, отличаюсь от сестер, стоя ступенькой выше не только по уровню дара, но и по всему остальному. что ощутить другую сторону этой самой неправильности оказалось не слишком приятно. Я не должна испытывать такие эмоции, но не получалось реагировать иначе. От несправедливости и неспособности совладать с собой хотелось плакать. Несмотря на все различия, я все же снежная ведьма. Твердя словно мантру, что такие, как мы, не показывают своих слабостей, постепенно я все же успокоилась. И, о чудо, оказалась в знакомом коридоре. Я бы не вынесла, если пришлось бы вернуться обратно и просить Ивара показать мне дорогу. Оказавшись в своих покоях, я первым делом подошла к окну и распахнула его. Что вообще произошло? Я отчетливо помнила, как легла в постели, почти сразу вырубилась. Потом был сон. Да, слишком реалистичный, но после снежной ловушки я должна была оказаться в своей кровати, а не в пещерах. Да еще и с горячими источниками. Как я туда попала? Откуда узнала дорогу и почему тот, кого я посчитала посланцем богини, завел меня в ловушку? Получается, что верить нельзя вообще никому. Ни духам, ни людям, ни богине. Но как тогда быть? Не оставаться же в одиночестве, терзаемой паранойей и постоянно ожидая нападения. Это точно не вариант. Так, ладно, над этим я поразмышляю потом, а на данный момент по всему получалось, что я ходила во сне, хотя раньше за собой такого не замечала, и каким-то образом забрела в пещеры. Невероятно. Но это я еще могу допустить. В остальном, если я правильно поняла Ивара, то зашла в бассейн и чуть не утонула, а он случайно оказался рядом и спас. Да чтоб его! Выходит, что на мне теперь и долг жизни повис. И кому? Желтоглазому, нахальному похитителю? Или он думает, что если спас меня и потрясающе целуется, то я забуду все остальное? Сугробы, грубость, поцелуи эти проклятые. Никогда. Но я все же снежная ведьма, а значит, стану вести себя так, как и положено. Я никак не буду реагировать и показывать, что все происходящее меня с ума сводит. Нет. Отныне не найдется в Фриоране спокойнее, невозмутимее и равнодушнее меня. Выполню свою часть договора, а затем отомщу. Ивар Геррет станет моим десертом, как я и планировала. Ивар проследовал за Эрин, оставшись незамеченным, убедился, что она вошла в свою комнату, и некоторое время постоял у двери, глупо улыбаясь. Все же ведьма – невообразимая девушка. Смешная и отважная, резкая и нежная, но одно несомненно. Все, за что не бралась бы, она делала с неизменной пылкостью и страстью. Оказалось, в ее груди вовсе не кусок льда, которым так гордились все снежные ведьмы, а самый настоящий костер. А это ее выходка с внешностью? Нет, понятно, от чего она накладывала иллюзию, но увидеть такое превращение Ивар явно не ожидал, хотя результат ему очень понравился. Услышав, как скрипнула дверь, Ивар развернулся и направился в противоположное крыло. Ларс не спал, как он и думал. Из-под двери пробивался свет, а брат сидел за столом и просматривал какие-то бумаги. Все же быть главой клана оказалось не так просто, как он думал изначально. Это не только престижный статус, но и обязательство перед огромным количеством народа. А еще необходимость следить за всеми мирами, куда поступала снежная магия. «Что-то случилось?» Нахмурился Ларс, когда он вошел без стука. «Есть разговор. Говори». Глава клана положил перо, показывая, что все его внимание принадлежит брату. «Удели пару часов. Мне нужен доступ к пламени». «Зачем?» Вопрос Ларса был резонным. «Хочу сделать кое-что для Эрин», — откровенно сказал Ивар. Брат нахмурился и с минуту молчал, пристально рассматривая его. «Объяснишься?» «Интуиция. Ей ничего не грозит в Фриоране. Каждый член клана будет защищать ее до смерти», — напомнил Ларс. «Она пока не член клана», — уточнил Ивар. «Связи нет. Не знаю, как сказать, но чувствую, нужно это сделать. Не спрашивай о мотивах. Я не могу тебе это толком объяснить». «Ты странно себя ведешь», — заметил Ларс. «Я не оспариваю твоих решений, но с того момента, как ты вернулся, не узнаю тебя. Зачем ты пообещал ведьме, что она не выйдет замуж? Договорился с ней о защите и всем остальном. Что происходит, брат? Почему вместо того, чтобы начать готовить церемонию, я вынужден ждать и наблюдать, как Эрин безуспешно ищет решение проблемы?» «Может, стоит помочь ей?» — прищурился Ивар. «Каким образом? Несколько сотен лет ритуал не менялся. Я в принципе не вижу смысла в другом, а иду тебе навстречу лишь потому, что мы братья». «Неужели тебе все равно, на ком жениться?» «Да?» Ларс пожал плечами. «На моих плечах слишком тяжелый груз, чтобы я позволил чувствам и эмоциям влиять на принимаемое решение. Повторюсь, я согласен подождать, но надеюсь, ты понимаешь, что это всего лишь отсрочка. Конечно, если случится чудо, и ведьма найдет ответ, то она получит все, что захочет, и даже больше». «Слово Гэррета крепче алмаза?» Ивар приподнял бровь, напоминая его слова. «Слишком много жизни на кону. Хочешь звалить это на себя?» «Это твое право по рождению». «Но не по первородству», — прищурился Ларс. «Я так понимаю, у нас сейчас будет очередной виток вечного спора?» «Не будет. Но, Эрин, ты не тронешь». «Понравилось?» «Не твое дело». «Учитывая, что через неделю она с большой вероятностью станет моей женой, то вообще-то мое», – парировал Ларс. «И да, прекрати портить мне мебель». Ивар мотнул головой, прогоняя пелену ярости, и машинально взглянул на подлокотник. Когти вспороли обшивку, добрались до деревянной основы, и, кажется, там теперь труха. Глубокий вздох, и рука вернулась в нормальное состояние. «Ты дашь доступ к пламени или нет? Без твоей крови у меня не выйдет». «Пошли, а то у меня уже голова пухнет от бумаг. Заодно прогуляюсь». Ивар поднялся и, ни слова не говоря, направился к двери, зная, что брат идет следом.